У гостиницы стоит, там одна такая. Оль, там много чего стоит. Вольво 303. Качаю головой. Вашу старую Вольву помню, оранжевый такой универсальчик. Он явно не по местным условиям. Олька хихикает. Вообще я на своей 245-й по каким только буреломам не каталась. Но твоя правда, ее мы продали. А 303-я, в автосервисе, который специально для мигрантов при воротах, нашлась. Это фургончик вроде УАЗика технички, только со шведским качеством. Половина кузова занята вещами, пятеро поместится свободно, а если потесниться, шестеро. За шведскую буханку не знаю ничего, не ездил и даже не слышал. Ну да Олька, давний фанат во львовских агрегатов, в таком разбирается заведомо лучше меня. А что номер модели у свежекупленной тачки соответствует старому доброму британскому боеприпасу, будем считать добрым знаком. Отлично, тогда вперед. У вас в плане стрельбище, вода, завтрак и сборы в дорогу. Пока, в ближнюю, до Северной Америки отсюда километров 10. Действуйте, а я пока по своим делам, встречаемся у Арама. Дело у меня, собственно, простое. Надо заглянуть на здешний почтовый узел, куда должна была прибыть информация от Ястреба, на какой точке маршрута и когда их искать в ближайшие дни. Ну и если прямо сейчас Сара в пределах досягаемости дальней связи, попробовать выбить себе разговор с любимой женой. Не факт, что получится, все-таки не по служебной надобности, а по личной, но постараюсь. Территория Ордена, база Россия, четверг, 12.06.21.09. 21 секунда почты, вопрос решается быстро. Телеграмма на мое имя поступила, согласно ей. Сегодня Хокинс намерен окучить представительство в Остине, а ночевать планирует то ли в Гарланде, но там нет ни орденского представительства, ни банка, поэтому телефонной связи не будет, то ли, если успеют, в Лаббаке, и вот из тамошнего представительства патрульных сил связаться можно. Устроить мне переговоры с орденской конторой в Остине дежурный по дальней связи решительно отказывается. Без должных обоснований. Никак не могу, Влад, простите, даже за плату не могу, мы ведь не телефонный узел, а у мисс Майлз порядок жесткий и все фиксируется. Ну да, помню я эту Мегеру Майлз, такая, зафиксирует и не забудет, это уж точно, жаль, но, прогнозируемо, выхожу из служебного корпуса, поворачиваю в направлении Рогача и сталкиваюсь нос к носу с Соней, это еще что за новости? У Сони тоже глаза с чайные блюдца. Влад, ты откуда тут взялся? Так, выстрел дуплетом наугад. К тебе сюда вдруг неожиданно переселяются родители и переход у них был вчера. Как ты узнал? Мать, привычно отозвалось эхо. Товарищ Зет, я начинаю сомневаться в вашей адекватности. Подобные шевеления однозначно будут засечены группой прикрытия. Все ближайшие родственники, так сказать, щупалец нашего белого кальмара вдруг неожиданно оказываются в списке добровольных переселенцев. Подобные кунштюки мимо аналитического отдела Гендерсона пройти в принципе не могут. Или тут затронут не весь белый кальмар, а это мы с Соней такие уникальные. Ну хорошо, в чем моя уникальность, понятно. Может ли уникальной в том же смысле оказаться Соня? Почему нет? Кабинетному аналитику любого профиля требуются только правильно заточенные мозги. Отсутствие у девушки опыта вооруженных столкновений и навыков бойца мотострелка этому совершенно не противоречит. А что о ней как аналитике ничего прежде не слышал я, может свидетельствовать как раз о достаточно высокой квалификации и хорошо отлаженном механизме. Собирает она себе тихонько все нужные данные, обрабатывает и отсылает куда следует без лишнего шума. Это я вынужден был работать с людьми по неофициальным каналам, поэтому слухи и пошли. В принципе, возможно. И все-таки мне такой вариант кажется менее вероятным, чем площадная бомбардировка всего белого кальмара, не разбираясь, кто есть ху. Вот прямо-таки слышу приказ равнодушным тоном знаменитого персонажа ловушки для кошек. У этих по списку, найти всю родню и запихнуть в ворота, можно пинками. а на все недоуменные жалобы подчиненных следует прямая цитата из того же Фрица Теофила. «Мне нужны не оправдания, а результаты, не будет результатов, вас тоже не будет». Никакой он, конечно, на самом деле не Теофил, а вовсе даже Тайфель, сиречь немецкий черт. Однако отечественный дубляж этого замечательного венгерского мультфильма выполнен так вкусно, что на тонкую доработку напильником особых шансов нет, фантазия, возможно, только очень уж хорошо сходится. Мои тоже вчера прибыли, криво усмехаюсь я. Аналитик Соня или нет, соображает она быстро. Ой, я из Ньюпорта добиралась яхтой больше суток, а вы вообще ехали дальше в западную часть Евросоюза, прилетел ты, что ли? Киваю, угадала. Как действуем? В смысле? Помогаем своим устроиться, как еще? В смысле, что помимо этого? А что помимо? А то, что за ленточные вербовщики, считай, вынудили их переселиться сюда, иначе наши с очень большой вероятностью так бы и остались в Старом Свете. Соня пожимает плечами. За это я вербовщикам скажу спасибо как-нибудь в другой раз. Или ты хочешь вернуться обратно и лично сделать перед ними ку? А что, у тебя есть координаты обратных ворот? Ну, демонстративно смотрит Соня в голубое новоземельное небо. Координаты, как ты понимаешь, содержатся в служебных документах под грифом «Перед прочтением расстрелять». Могу неофициально намекнуть. Ворота эти существуют. Аналитик. Без вариантов. И аналитик как раз по теме, которая меня одно время интересовала довольно плотно. Сейчас уже не так актуально, но все равно узнать неплохо бы. Что существует, я и сам прекрасно понимаю. Ладно, проехали. Спускаю на тормозах условно секретную тему. Будет случай, вернусь и попробую копнуть глубже, но не сейчас. Твои вообще что дальше планируют? Да вот как раз сейчас и ругаются. Папа хочет в русский анклав, брат ваш. Тетя Алла пока своего слова не сказала. Я им тут посоветовать ничего не могу. Дальше испанской и британской территории не бывало. О, кстати, а ты случайно в здешние штаты не успел заглянуть? Увы, мне по дороге попался только Техас, итальянцы и поляки. Все, частично и проездом. Еще испанцы, этих ты видела лучше меня. Хоть что-то. Пошли. Расскажешь, они у Арама, а где ж еще? Территория Ордена, база Россия, четверг, 12.06.21.09.47. По дороге в заведении Арама мы обмениваемся краткими характеристиками на родственников, чтобы не тратить много времени на представление. У Сони перешедшей родни больше, чем у меня. Отец, Аркадий Семенович, инженер-проектировщик по трубам и прочему оборудованию. Мать, Раиса Михайловна, учительница младших классов. Старший брат, Миша, по образованию приборостроитель, давно ушедший в бизнес. Его жена Ева, диплом экономиста держит лишь для красоты, всегда занималась домом и детьми, старшему 6, младшему 3,5. И непререкаемый семейный матриарх Алла Семеновна, старшая сестра отца, лет 5 уже на пенсии, но это ей не помеха. Душевное общество. Замечаю я, и не говори, как и предполагалось, вся компания вынужденных новопоселенцев сидит в Рогаче, более того, обе семьи уже успели познакомиться, совершенно не подозревая о том, что их на самом деле связывает, и обсуждают обычный для нашего человека на пороге вольной эмиграции вопрос, куда ехать. Брат Сони, Миша, примерно одних лет с Олькой и Валентином, массивный и явно упрямый, как три черта, отбивается от аргументов с двух сторон. Одну сторону представляют родители, вторую – деятельная Олька. Тихая Ева молча сидит за спиной мужа и периодически поглаживает его руку, не кипятись, мол, тут все свои. Валентин сдвинулся в угол вместе с троицей спиногрызов и работает общей нянькой, как обычно оставив планирование будущего супруги. Упомянутые спиногрызы с разной степенью умения создают на темной массивной столешнице абстрактную композицию с помощью цветных мелков. Ничего страшного, потом добрый дядя Арам одолжит мокрую тряпку. А за третьим столиком сидят дед Яр и матриарх тетя Алла и самым увлеченным образом беседуют за жизнь. причем мне даже прислушиваться не нужно. Как Биштам выразился поэт, любви все возрасты покорны. Ну а почему бы и нет, насколько здоровья хватит. Все, Миша, не судьба тебе осесть в новоземельных штатах, сейчас старшие наконец обратят внимание на окружающих и скажут свое веское слово. С порога, ухмыляясь до ушей, смотрю на эту идиллию и тихо отступаю обратно на улицу, спиной оттесняя Соню. Пусть поговорят сами, мы там прямо сейчас не очень нужны. И тут приходит мысль, которую глупо будет не озвучить. Слушай, я тут подумал, ты из наших командированных, из Белого Кальмара, еще с кем-нибудь знакома. Интересная версия, соглашается Соня, сразу уловив суть. Да, знакома, с Томом Ульвером с Северной Америки пару раз пиво пили, но телефона его я не знаю, а на узле связи знают. Должны. Соня разворачивается и спортивной рысцой направляется в служебный корпус, бросив через плечо. Ты тогда давай побудь в рогаче, я быстро. Скользнув в зал, беру у стоящего за стойкой Саркиса бокал холодного грейпфрутового сока и тихо присаживаюсь рядом с Олькой. Вот, наконец-то. Влад, ну хоть ты этому барану объясни. Что объяснить? Что никаких пособий по репатриации тут платить не будут. Все равно придется пахать как проклятым, а раз так, на своих оно проще. Вот как раз это вопрос спорный, прикладываюсь к бокалу, чужие, на то и чужие, что не ты им, ни они тебе ничем не обязаны, что заработал, то и твое, лишь бы не кинули, а когда входишь в дело со своими, всегда всплывают какие-то внутренние генеалогические тонкости. Если вкалывать, то лично я предпочитаю на чужих. Однако с пособиями ты права, мне о них тут никто еще не упоминал, в самом лучшем случае, если начальству придешься по душе, скинут процент по кредиту. И все равно, упрямо говорит Миша, в здешних штатах наверняка безопаснее всего. Да вы хоть на карту посмотрите, к ним же ни одна сволочь не подберется, разве только с моря. Демонстративно передергиваю плечами, совершенно не пойму, зачем такие громкие споры? Откройте, в самом деле, карту, есть путеводитель с собой у кого-нибудь. Ева достает пухлую книжечку в мягкой обложке. Ага, благодарю. Вот, смотрите, можно выехать с конвоем по южной дороге на Береговой или Новую Одессу, по берегу Большого залива вот как раз через Форт Линкольн и северную часть штатов. И тогда всю эту сладкую штатовскую жизнь увидеть собственными глазами. Устроит, оставайтесь, нет, езжайте дальше, тоже мне, трудности. Олька озадаченно хлопает глазами, а Миша радостно сжимает мне руку. Друг, спасибо, а то рогом уперлись, мол, надо строить новое будущее в новой России. Ну дураку ведь понятно, что Америка тут держит все, вон, даже этот орден, как в путеводителе написано, изначально американский, как бы ни пел об интернационализме. За орденом, главная сила и безопасность, за орденом, деньги и контроль за всеми людьми и товарами, которые приходят в новый мир. Значит, за орденом и будущее, поэтому при Америке и нужно устраиваться. При какой Америке, Миша? Их тут три, вступает Раиса Михайловна. Какой бы ни была сила ордена, его родную Америку от развала натрое она не удержала. Так и Россия тут надвое развалилась. Спор снова набирает обороты, уже явно из любви к искусству. Мне это очень скоро надоедает, но как прекратить, придумать не могу. Прекращает дискуссию подошедшая сбоку тетушка Алла. Миша, иди проверь обе машины. Аркаша, Рая, Ева и ты, Оля, верно. У вас, кажется, новое оружие, с которым нужно что-то там сделать перед тем, как отправляться в дорогу. Займитесь, будьте так добры. Теперь ты, Влад, правильно. Что ты там говорил о транспортных колоннах, мне Ярослав Вадимович попытался объяснить, но я запуталась. Максимально плотно ввожу матриарха семейства Кушнир в курс дела. Понятно. Теперь скажи, как тебе кажется, три машины, когда у людей есть оружие, достаточно серьезная сила, чтобы не нуждаться в конвое, три простых автомашины, почти наверняка, нет, это во-вторых, у Аркаши армейская буханка, У Миши Ниссан Патруль, и у твоих этот шведский фургончик, он ведь тоже конструктивно армейский. Алла Семеновна, с усмешкой сообщаю я, простые, значит без брони и вооружения, то есть в случае нападения не способные отбиться самостоятельно. Две машины в сопровождении броневика, сколько я понимаю, в принципе уже могут ездить и без отдельной колонны, хотя лучше уточнить у людей более сведущих. В Портофранко диспетчер конвоев охотно вас просветит. Я, когда собирался путешествовать, уделял внимание оружию, снаряжению и запасам, ну и чтобы джип был на ходу, а остальными подробностями пускай лучше займется караван баши, то бишь начальник конвоя. Однако это все, повторяю, только во-вторых, а во-первых, видите ли, люди, у которых есть оружие, далеко еще не бойцы. Нужных навыков нет и умения стрелять, только одно из. Я вот себя бойцом не числю, и мне почему-то представляется, что в семействе Кушнир их тоже нету, а из моих только дед Яр когда-то был, но тому уже много лет. Матриарх тетя Алла поджимает губы. Нужно ли каждому быть бойцом? А это пусть каждый для себя и решает. Мне, на базе с охраняемым периметром, пока не нужно, а стрелять дополнительно учусь просто потому, что нравится. Вам на дорогах новой земли, жизненно важно, а раз вы сами не бойцы, нужна конвойная охрана. Можете у Сони спросить, она подтвердит. А ты разве с Соней знаком? Удивляется тетушка Алла. И давно, месяца три. Недавно вон вместе в командировку ездили. Дальнейший рассказ прерывает телефонный зуммер. Номер незнаком. Алло, Влад, с меня пиво, сообщает Соня на той стороне. Том сейчас на Европе, встречает братьев с семьями из Веллингтона. Тогда не пиво, а вишневка, я ее предпочитаю. Надо бы пообщаться. Ты ему намекнула? Ага, он тоже хочет поговорить, но во избежание лишних ушей, не на базе. Разумно. Предлагаю в Портофранко, скажем, на пляже, завтра ближе к вечеру, часов в 5-6. Мы точно успеем разгрестись со всеми делами, думаю, он тоже. Роджер, улыбается Соня и вешает трубку. Чрезвычайно интересно, отстранение замечает тетя Алла. И в каких же отношениях вы находитесь с моей любимой племянницей, позволь поинтересоваться. Ни в каких, усмехаюсь я, демонстрируя обручальное кольцо. 2 недели как женат, и не на вашей племяннице. Жаль, жаль, из вас получилась бы неплохая пара. Подыскать хорошего еврейского мальчика ой как нелегко. Ладно, мальчика прощу. В конце концов, тетушка постарше меня самое малое вдвое, и жизнь повидала побольше многих. Из нас с Сарой пара уже получилась. Ответствую я, а что до Сони? Да, она хорошая, умная девушка, поладить с ней мы могли бы, но до моего идеала ей не хватает кое-чего очень существенного. И чего же, любопытствует собеседница, килограммов это к 30, а лучше 40, честно отвечаю я. Тетя Алла хихикает. Да, Влад, ты прав, в случае Сони это существенно, она даже от большой любви на такое не пойдет. Ну нет, так нет. Да найдет она себе пару, не волнуйтесь. Какие ее годы? Мужчин в новой земле, если верить статистике, раза в 2 больше, чем женщин, так что выбрать сможет. А уж еврейским будет избранник, или как, у нас вроде этот момент все равно по матери считается, поэтому внуки вне зависимости от фамилии будут с нужной родословной. Мне ли не знать? Территория ордена, база Северная Америка, четверг, 12.06.21-12.16. В шведский фургончик я вслед за Олькой уже практически влюблен. Ну вот спрашивается, почему у нас из буханки такого не сделали? Совершенно ведь однотипные машины, и очертаниями похожи, и по клиренсу разницы, считай, нету. По любым буеракам пройдут, но Volvo это делает плавно и ровно, а про УАЗик мы и так все знаем. За 20 минут такого хода Иришка успевает заснуть и сейчас лежит на мешках с чем-то условно мягким и умильно сопит в 2 дырочки. Охранник на КПП, заглянув для порядка в приоткрытую дверцу 303-го, ухмыляется и тихо отступает. Айдишки наши у него никаких подозрений не вызывают, и после традиционной фразы, мол, «Добро пожаловать на базу Северная Америка», он поднимает шлагбаум и пропускает нас на охраняемую территорию. «Идите, идите», машет рукой Олька, «я с ней посижу, у меня-то уже автомат есть». «Валя, когда подберешь себе пистолет, возьмешь два, заранее согласна на любой, все одно я в них не бельмеса». В арсенале североамериканской базы сегодня очередь, с полдюжины мигрантов выбирают стволы, запросы и предпочтения у всех свои, так что мальчики на побегушках в военной форме откровенно зашиваются. Придется подождать, все равно вопрос лучше решать непосредственно у Кинг-Конга, а он тут главный. Только не говори, что вот тот амбал негритос и есть твой знакомый консультант, вполголоса произносит Валентин. Хорошо, не скажу, усмехаюсь я, зовут его Дональд Кинг, бывший морпех в чине старшего комендор-сержанта, по-нашему, считай, подпрапорщик, и в оружии он разбирается крепко. Валя, а какая разница, белый он, черный или зеленый, спрашивает дед Яр, тебе же с ним не спать, а во всем прочем, лишь бы дело знал, а я поддакиваю. Кстати, Валентин, а правда, где ты у нас в Киеве умудрился найти столько негров, что теперь их активно не любишь? Да как раз по последней халтурке. Клиенты были из Танганьики, что ли? Ей-богу, хуже любых крымских татар. Наконец Кинг-Конг освобождается, выруливает на своей коляске из-за кассы и пожимает мне руку, как знакомому сослуживцу. Добрый день, могу быть чем-нибудь полезен. Именно вы и можете, Дональд. Киваю на деда Яра и Валентина, которые не без настороженности рассматривают громадного, что твоя горилла, негра с обильным фруктовым салатом наградных планок на широченной груди, и в инвалидной коляске, поскольку от обеих ног выше колен у него осталось очень немного. Мои родственники, дед Ярослав и Шурин Валентин, новопоселенцы, по-английски не говорят, так что я попутно из-за переводчика. Нужно подобрать вооружение, хорошее, надежное и недорогое, предпочтительно способное переваривать демидовские патроны. Для деда, самозарядную винтовку из армейских, для Шурина, какой-нибудь карабин, а то Симонов ему не понравился, и короткоствол по руке. Посоветуйте. Разумеется, сэр, трофеи рассматриваем, или только складские образцы. Какие трофеи? Патрульные силы, как вы знаете, нередко сталкиваются с дорожными налетчиками, и от плохих парней остается немало железа, передергивает плечищами комендор Кинг, что поддается лечению, потихоньку распродаем. Трофейные стволы, как правило, бывшие в употреблении, зато идут с хорошей скидкой. Ух ты, я и не знал, что тут такое есть. Да, конечно, лишь бы качество было нормальным. Иного и не предлагаю, сэр. Подзывает одного из мальчиков на побегушках, вполголоса велит доставить то, все, это и еще вот это. Как я и предвидел, ни фал, ни гивердрай деду не понравились. М-14 вполне подошла, но последнюю рабочую винтовку забрали прямо перед нами, осталась либо сильно расстрелянная из трофеев, либо в редком типа пулеметном варианте М-14А1, а такой нам ни к чему. Ну а снайперскую М-25 даже поминать нечего, ДМР с сошками, фиберглассовой ложей и регулируемой щекой приклада дед Яр явно сочтет футуристическим авангардизмом, даже если забыть о цене в 5-6 кю за выстрел и минимум 10-20 за сам ствол. Посему Кинг-Конг изыскивает альтернативу. На трофейном складе есть почти новая итальянская BM-62. Это гражданская версия армейской винтовки без автоматического режима стрельбы, а также без сошек и пламегасителя. По дизайну и конструкции, развитие темы Гаранда под 308 патрон, то есть практически та же М-14. Как вы смотрите на такой вариант? Если почти новая, стоит попробовать. Рядовой посыльный извлекает из нужного контейнера винтовку с клеймом фабрики Пьетро Беретта. Дед Яр вскидывает оружие к плечу, приседает, поворачивается. Сантиметров на 20 короче Светки, пожалуй. А как она разбирается? Вопросительно смотрит на Кинг-Конга. Тот понимает просьбу без перевода. На прилавке сноровисто раскидывает винтовку для чистки, тыкает ёршиком, здесь, здесь и вот здесь. Дед, пошевелив губами, не так быстро, но уверенно собирает беретту. Со щелчком примыкает пустой магазин и удивленно вскидывает бровь. Однако, проще, чем у Светки. На полкило примерно тяжелее, но как раз это хорошо, меньше ствол отдачи водит. Благодарно киваю Кинг-Конгу. Берем. Сколько к ней магазинов? 2 20-зарядных и 1 10-зарядный. Больше нету, сэр, разводит ручищами комендор Кинг. Можно еще на базе Европа проверить, вдруг у них лишние остались. Однако сомневаюсь, товар не из частых. Магазины от М14 сюда не подходят, хотя и похожи. С одной стороны, к основному оружию хотелось бы иметь хотя бы 4 запасных магазина. С другой, самозарядка не автомат, для нее полсотни выстрелов за один бой с головой. Пожалуй, сгодится. Вооружить Валентина оказывается еще проще. Ему понравился карабин М1, а их тут полно. Вопрос с пистолетами решается много быстрее, чем я полагал. Кольт в руку деду Яру и Валентину лег свободно, и столь же свободно, его испанский полуклон Стар. Испанцев, поскольку калибр люгеровский, а неправильный 45-й, Кинг-Конг готов отдать по 200 ЭКЮ, если заберем 3 штуки, а это выходит в половину дешевле здешней арсенальной цены на правительственную модель, ну и с перспективой в дальнейшем потреблять дешевый боеприпас, а не дорогой за ленточный, ибо люгеровскую девятку на Демидовск патроны клепают во множестве, а вот с 45-м от чего-то не торопится. Пистолеты явно много носили и мало стреляли. Снаружи потертые, внутри практически свежие. К каждому по 2 магазина, для владельца из гражданских, не увлекающегося всякой там скоростной и стендовой стрельбой, вполне достаточно. Итого, пищит калькулятором комендор Кинг, карабин, винтовка, 3 пистолета, магазины в комплекте. Патроны не забыли, ну это я сразу прикинул. К карабину большой цинк на 900, к винтовке стандартный цинк на 200, пистолетных достаточно будет 150 в пачках. Ясно, сэр. Итого выходит 240 за патроны, 600 за пистолеты, 100 за карабин и 200 за винтовку. 1140. В подарок оформлять баул. Проявляется мысль, а можно в подарок какую-нибудь подвесную для винтовки. За сумку мы лучше так доплатим. Легко, отвечает Кинг-Конг. Вьетнамская КМ-14 как раз идеально подойдет. Дональд, вы уверены, что во Вьетконге или Сайгонской армии хоть один боец размерами соответствовал моему деду? Расхохотавшись, главный оружейный эксперт Северной Америки звучно хлопает ладонью по прилавку. Как ни странно, прилавок выдерживает. Подвесная система Алиса, стандартное снаряжение армии США сразу после Вьетнама. Заверяю вас, сэр, среди этих парней хватало больших и массивных. Действительно, РПС из вечного нейлона блекло-каштановых тонов без особого труда подгоняют на объемистую тушку деда Яра. Тот улыбается. Надо же, сколько лет такое не носил, а помню. Так, одно из двух, или у меня склероз, или эта случайная оговорка деда Яра переворачивает все его окопные рассказы о Карелии и Маньчжурии. Потому как в нашей армии подвесная появилась в 50-х, дед на тот момент давно и прочно был лицом штатским, а во время Отечественной в чем-то подобном рассекали только немцы и американцы. И еще наш ОСНАС, территория Ордена, база Северная Америка, четверг, 12-6-21-14-31, провожаю деда и Валентина к стрельбищу, где обнаруживается, что один из патрульных, капрал Мик Ричардсон, по мамочке Авраменко и довольно неплохо для уроженца Манитопской сельвы владеет украинским. С чистой совестью скидываю на него базовый курс стрелковой подготовки ополченцев в обмен на языковую практику в материнском наречии, возвращаюсь к Вольве, забираю у Ольки проснувшуюся Иришку и баночку с фруктовым пюре, пинком отправляю сестру на урок владения пистолетом, а сам перехожу к собственным практическим занятиям кормления ребенки. Одной баночки оказывается недостаточно, приходится закрыть машину и, зажав голодающую подмышкой, под ее обиженные вопли бежать в ближайший ресторанчик, каковым оказался Blue Sky Inn при одноименном трехэтажном мотеле. А в ресторанчике меня здорово выручает приятная буйно-рыжая дама из новопоселенцев, с полувзгляда оценивает ситуацию и выдает хозяину нужный заказ. Пока я пытаюсь удержать вырывающееся на свободу существо, недовольное, весьма активное и столь же громкое. Засунутая в раскрытый ротик ложка творога с чем-то фруктово-ягодным, краткая оценка изменившейся ситуации, слезы мгновенно высыхают, Иришка, притихнув, снова готова к принятию пищи и вообще ведет себя как примерная девочка. «Спасибо», выдыхаю я. «Да пожалуйста», улыбается та. Голливудская улыбка в ее исполнении не выглядит натянутой. Джинсы, клетчатая ковбойка и легкий южный акцент. Не Техас, скорее Джорджия или Теннесси. У меня-то таких двое, еще не забыла, какие с этим сокровищем бывают трудности. Ну, это не мое сокровище, сестра пока на стрельбище, а я за няньку. Вот и мои тоже там. Робби прикупил в здешнем арсенале два калашникова и сейчас занят пристрелкой, а заодно устроил девочкам урок по уходу за оружием. Пол машины стволами и патронами забито. Так нет, ему подавай настоящий автомат. Знакомый ворчливый тон. Сара насчет моих оружейных тараканов высказывается примерно в том же стиле. Ладно уж, любимый, пока занимайся своими игрушками. Настоящий автомат иногда нужен. Вступаю исключительно мужской солидарности ради, ну и для поддержания беседы. Вы так полагаете? Оценивающе смотрит на мою повседневку и кобуру. Вы ведь из орденских служащих. Угадали, мэм, Линда. Так что, тут даже орденские сотрудники за периметр без автомата боятся выходить. Знаете, Линда, мне разок случилось оказаться за периметром, когда основное оружие лежало в багажной сумке в стороне. Повезло, уцелел и вообще победил, но с тех пор я такой ошибки повторять не намерен. Иришка требовательно пищит, ложка с вкусным творожным десертом перемещается слишком медленно. На, троглодитка мелкая, кушай и расти всем нам на радость. Рыжая Линда задает еще пару вопросов, я отвечаю, Иришка очищает тарелку. Всем хорошо. Подкрепившись, ребенок полагает, что пора бы и прогуляться, слезает с моих колен и изучает обстановку. Народу в голубом небе не слишком много, мне удается присматривать за мелкой, практически не расталкивая толпу. Дальше из ресторанчика обнаруживается выход во внутренний дворик, где имеется не больше не меньше, как бассейн, массаркш, море ведь в двух шагах, теплое, с защищенным сетками пляжем. Кому в таком раскладе нужен бассейн? Никогда не понимал этот аспект буржуйского отдыха. Вылавливать Иришку из бассейна мне что-то не хочется, и я быстро разворачиваю ее в сторону другой, куда более нужной и полезной придумки местного архитектора, детской площадки. Песочница, качели, лесенка, горка, ничего особенного, но занять ребенка на какое-то время, самое оно. Несколько детей разного цвета в возрасте примерно от года до шести уже там возятся. Иришка вполне вписывается в коллектив, что они там друг другу лепечут, все равно не разобрать. Уф, права Олька, с детьми возиться нужно не когда есть время, а постоянно, привычки к такому у меня, разумеется, нет. С другой стороны, а куда я денусь? Дети появятся, образуется и привычка, чем я, спрашивается, хуже других. Территория Ордена, база Северная Америка, четверг, 12.06.21.16.23. Вернувшийся со стрельбища народ вооруженный очень опасен, никаких трудностей акклиматизации не испытывает. Интересный получился эффект от оружейного шоппинга и стрелковой практики, надо будет рассказать Саре о такой терапии. И чувствует себя готовым хоть сейчас в дальний вояж на русскую территорию. Я, однако, намекаю, что, во-первых, перед выездом стоит перекусить, а во-вторых, между шестью базами по приему грузов и переселенцев и вольным орденским городом Порто-Франко крейсирует регулярный конвой патрульных сил, так что нам будет разумнее влиться именно в такой. колонна будет проходить мимо, я уже выяснил, около 2 часов дня, как раз успеваем. Семейство Джефферсонов, рыжая Линда, 2 ее столь же огненно-рыжие дочки-близняшки, 20 лет очарования и 20 тысяч веснушек на двоих и плотный улыбчивый желтоволосый Робби в прикиде бравого ковбоя и с непрошибаемой уверенностью в собственном интеллектуальном превосходстве над окружающим миром, также намерена следовать с конвоем. Более чем разумно, киваю я, скептически глядя на их тачку. Основательный фордовский пикап 250-ка пройдет по новоземельной саванне ничуть не хуже, чем по прерии Среднего Запада, где таких катаются тысячи, это верно, причем у Джефферсона фон со всей очевидностью свеженький, то есть движок и прочая начинка в порядке, не запороты гонками на буераках, вот только окрашено авто в заводской пожарно-красный цвет, а бампера, колпаки, решетка радиатора и еще ряд деталей сверкают понтовым хромом. Плюс трейлер мини-караван, эргономичная капля ярко-серебристого оттенка отменно защищает упрятанное под крышкой от солнечных лучей, если внутри обычный туристский кемпер, то 2 не слишком крупных персоны вполне могут там разместиться и покемарить хотя бы и во время движения. Красивая машина, одна незадача. Маскировочные свойства у нее глубоко в минусе. Яркая приманка для дорожных налетчиков. Мой намек на желательность более скромной окраски автомобиля, не обязательно камуфляж, хотя бы нечто однотонное вроде хаки, горчичного или песчаного, подходящее под окрестную сухую саванну, Джефферсоны благополучно игнорируют. Что ж, свою голову другому не приставишь. Территория Ордена, Г. Портофранко, четверг, 12:06:21-21:35. Предыдущей точкой остановки следующей с юга транспортной колонны была база «Россия», посему неудивительно, что в ней обнаруживаются обе машины семьи Кушнир, традиционная темно-зеленая армейская буханка и длинный патруль 4-го поколения цвета «Мокрый асфальт». Редкий случай, когда модная среди деловых окраска достаточно хорошо сливается с пейзажем и в городе, и на природе. Удачная встреча. А с другой стороны, вполне прогнозируемо, раз утреннюю развозку Кушниры пропустили, логично воспользоваться дневной, тем более что про дорожных бандитов Соня им наверняка все уши прожужжала не хуже, чем я своим. В ордере нас ставит не рядом. Неважно, все равно с радиоофицированием в шведском фургончике никак, а без рации тут с соседями во время езды фиг побеседуешь. Неспешное движение транспортной колонны снова усыпляет Иришку, и во время 4-часового перегона до блокпоста Портофранко ребенок самым благополучным образом дрыхнет, не мешая взрослым пялиться в окошке на местную саванну. Дорожные бандиты на дичь под присмотром зубастых патрульных броневиков нападать поостереглись, чему лично я только рад. Да, у Валентина, сейчас за баранкой он, слева в креплении готовый к бою карабин, а у деда Яра на коленях мощная беретта, и все-таки лучше пусть отстрелом налетчиков займутся профессионалы. А еще лучше пусть налетчики найдут себе другую мишень и не задерживают нас. Сегодня в этом смысле повезло, в 7:30 перед нами появляется Южный КПП, и после стандартного аусвайс-контроля я направляю Валентина в знакомую гостиницу «Белый конь». Соня собиралась вести своих в какой-то другой мотельчик поближе к центру города, однако тетушка Алла настоятельно советует не разбивать компанию, так что едем все вместе. Краснокирпичный домик с силуэтом беркширской клячи и скромной вывеской в Хите Хорсе. Хозяйка, Флоренс Фортескью, пожилая британская дама с аристократическим именем и соответствующими оному манерами, радушно принимает постояльцев. 2 сюита и 2 двухместных номера для всех нас в наличии, повезло. Обещает даже кроватку для Иришки найти и собрать, мол, болталась где-то в кладовке, а пока, заселяйтесь, обустраивайтесь, приводите себя в порядок и спускайтесь ужинать. Сегодня в меню, по совершенной случайности, русская кухня, холодный борщ. Флоренс очень старается, выговаривая жуткое южнославянское слово, гречневая каша и беев строганов. Кстати сказать, Влад, возможно, вы объясните, Откуда столь странное название? Я однажды у Бригитты поинтересовалась, так она сказала, что у русских еще есть строганина, нарезанная тонкими пластинками мороженая рыба. Но ведь мясо строганов готовится совершенно иначе. С каменной мордой перевожу сей вопрос кулинарному эксперту Валентину, и он закономерно сгибается от хохота, к вящему недоумению хозяйки. Сие блюдо, вытирая слезы, объясняет Валентин, к традиционной русской и вообще славянской кухне отношения не имеет никакого. Дело было так. Обитал в малороссийском городе Одессе году этак в 1885 граф Строганов, которому было тогда хорошо за 70. Повар у него, как было в те времена заведено в Российской империи у всех знатных особ вне зависимости от фамильных корней, родом был из французских земель. По причине возраста и особенностей тогдашней медицины граф остался почти беззубым, поэтому мясо для него надлежало готовить очень мягким и нежным. Повар взял мелко нарезанную парную говядину и французский сметанный соус и потушил мясо в этом соусе вместо подливки, добавив ложку десертного вина и горошину черного перца. Рецепт получился удачным, блюдо оценил и сам старый граф, и его гости, так что вскоре во всех ресторанах Одессы подавали мясо а-ля Строганов. Перевожу эту кулинарную лекцию Флоренс, та явно расстроена. Получается, я ввела вас в заблуждение, и это не русское блюдо. О, не беспокойтесь, Флоренс, пусть оно и не традиционное, но последние 100 с лишним лет у нас его знают во многих семьях и очень уважают, успокаиваю я хозяйку. А что до странности кулинарных названий, вот лично меня тоже всегда удивляло, какое отношение к французам имеет жареная картошка. Об этом спрашивайте американцев, чуть улыбается Флоренс, в нашей кухне сей продукт именуется чипсами. Вздергиваю бровь. Погодите, чипсы, это вроде такие тонкие обезвоженные пластинки, рядом с которыми, судя по вкусу, держали лук и картошку. Хозяйка белого коня смеется. Опять же, Влад, этим словом их зовут американцы. У нас они, просто хрустики. Да уж, еще немного, и английский с американским станут отдельными близкородственными наречиями. А пройдет лет 200-300, и у них будет, как ныне у украинского с русским. Обожаю доставать некоторых упертых москалей, именующих украинскую мову испорченным малограмотными хуторянами русским, историей о том, как в 17 веке для создания русского литературного языка, то бишь для выделения из всего конгломерата российских говоров единой четкой нормы, пришлось приглашать в Москву специалистов из Киево-Могилянской академии, своих-то не имелось. А посему если какой язык из двух именовать первичным, то явно украинский, русский же выходит позднейшим наслоением, вот как, скажем, Дельфи в сравнении с Паскалем, отправив родню заселяться, с переводом, если что, справится Соня, да и не одна она там ангельской мовой владеет, сам спешу в центр Портофранко, к представительству патрульных сил, здороваюсь со знакомыми, приятельские отношения я тут мало с кем поддерживаю, но по именам знаю треть участка, а в лицо практически всех, да и меня знают, как же, эксперт-внештатник, почти протеже Шермер и личное шило в обтянутом красной кожей кресле у коменданта Геррика. И добираюсь до узла связи. Дежурство тут, как и во всем представительстве, круглосуточное. В более отдаленных поселениях расписание работы орденских служащих наверняка не столь напряженное, но Портофранко, самый оживленный город восточного побережья и центр трафика за ленточных грузов и переселенцев, считай, не спит вообще никогда. Значит, и охране правопорядка спать невместно.